Словом, вам следовало бы доискаться до сути своего предназначения в этом мире. Есть одна старинная книга об искусстве игры в шакра-чатуранш. Уже знаете? Ах, да Борн, не смотрите на меня так. Никто его не заставлял выбирать именно эту дорогу. Что это за очаг там в доме? Это жертвенник, капище сатанистов, воссозданное с превеликим тщанием согласно старинным черным трактатам. И пусть вас не удивляет, что портьера, сквозь которую пролетело убившее морок ледяное копье, при тщательном осмотре оказалась совершенно целой. Она, как и многие, излишне полагалась на хозяина, преспокойно пожертвовавшего ею, как только он понял, что больше она никакой пользы не принесет. Вы не обратили внимания на отсутствие в особняке зеркал? Как-то не приглядывался, не было времени. Там нет ни единого зеркала. Очень странно для дома, где обитала молодая, красивая женщина, имевшая в услужении десяток юных красавиц. Видите ли, свой истинный облик порой можно скрыть так надежно, что не помогут и предназначенные для выявления такового заклинания. Но зеркало нельзя ни обмануть, ни зачаровать. Очевидно, в доме обитал еще и некто, имевший веские поводы спасаться зеркал. Если вам доведется когда-нибудь попасть в дом, где нет ни одного зеркала, постарайтесь покинуть его побыстрее. На его лице появилась жестокая усмешка. Как только улетит императрица и ускачет новоявленный великий герцог, я выжгу это гнездо на лигу вокруг, коль уж все можно списать на штурм бой. Вы знаете, как для того, кто умеет и видеть, выглядят одержимые присутствием нечистой силы города. Они закутаны мглой, акварельно-серый, полупрозрачный, устойчивый. Пойдемте. Вашу собаку уже перенесли в Виману. Делать нам здесь больше нечего. Навстречу им шел Леверлин. Сварог остановился, не зная, что сказать. Любые слова были бы не теми. И Леверлин заговорил первым. — Ну что, все у тебя отлично? — Боюсь, что да, — сказал Сварог, мучительно подыскивая слова. — А ты? — Опустошу винные подвалы герцога, насколько удастся. Потом поплыву домой. Любезный батюшка, увидев беспутного сына с полярной звездой на груди, будет в умилении. Если подвернутся приключения, заходи. Равенна, Ремедену. Там меня знают даже кошки на крышах. Только не нужно спрашивать дорогу у пожарных. Студенты Ремеденума с их цехом в традиционной вражде. Удачи, дружище. Итог. В зеркале, занимавшем весь простенок, отражался спесивого вида субъект в мундире яшмовых мушкетеров янтарного цвета с рядами пуговиц из желтых опалов и золотым лейтенантским шитьем в виде виноградных листьев, а также блиставшей слева полярной звездой. Сварог отвернулся от своего отражения, ни в чем, собственно, не виноватого. — Вас интересует какая-то определенная книга, милорд? — спросил дворецкий. — Об искусстве игры шакра-чатуранш. — Сию минуту, милорд. Сварог уселся в высокое старинное кресло и смотрел, как дворецкий в белой с сиреневым ливреи поводит рукой, и прямо в ладонь ему, описав плавную дугу, спускается с одной из верхних полок толстый том в черном кожаном переплете. «Прошу вас, милорд». «Благодарю. Скажите, что теперь будет с замком?» «Вероятнее всего, во владение вступит один из дальних родственников, которому перейдет титул и манор лорда Магара, дабы род не пресекся. Вы разрешите задать вопрос?» «Разрешаю», — сказал Сварог. «Обстоятельства кончины последнего лорда Магара покрыты тайной. Я надеюсь, что лорд Магар не посрамил чести своего благородного рода». «Это тоже итог», — подумал Сварог хмуро. «Неужели отважные поступки должны завершаться тем, что пустой замок достанется при пустому наследнику, а напыщенный халуй в бакенбардах будет задавать идиотские вопросы?» «Я полагаю, сам лорд Магар именно так и считал», — сказал он, — «и имел на то все основания». «Благодарю вас, милорд». Он легко нашел нужное место, наугад открыв книгу там, где лежала чуть выцветшая закладка из плотной белой бумаги, покрытая небрежно нарисованными от руки парусными кораблями. Правило 22. Серый ферзь может вводиться в игру лишь однажды, любым из игроков, кто решится на это первым. Поскольку неизвестно заранее, на чьей стороне будет сражаться ферзь, он именуется серым, каковое наименование носит и в дальнейшем. На чьей бы стороне не вводился в игру серый ферзь, его боевые качества, перечисленные выше, не изменяются. Правило 23. После ввода в игру серого ферзя противная сторона вправе вместо своего следующего хода ввести в игру на своей стороне фигуру, именуемую Гремелькар, чьей главной задачей является охота за серым ферзем ради возможного его уничтожения. «Прекрасно», — произнес слуг Сварог, охваченный нехорошими предчувствиями. «Конечно, жизнь не повторяет игру автоматически и бездумно, но в одном игра и жизнь абсолютно схожи. На каждого охотника всегда найдется кто-то, для кого именно этот охотник станет дичью». «Простите, милорд, вы что-то сказали?» Со двора доносилась тихая и печальная церемониальная музыка. Оркестр был замковый, а вот мелодия заимствованная у кого-то из земных композиторов. Трам, парапам, та-та-та-парам, гроб на лафет, он ушел в лихой поход, гроб на лафет, пушка медленно ползет. Сварог, заложив руки за спину, прошелся по залу. Обернулся к выжидательно застывшему дворецкому. «Как вы думаете, изобретатель игры Шакра Чатуранш был умным человеком?» «Согласно легендам, ученый, коему в древности приписывалось изобретение этой игры, слыл великим мудрецом. А будь он не столь мудрым, меня это, возможно, устроило бы больше», — сказал Сварог. «Когда совершенно не представляешь, что тебе делать и откуда ждать удара, изреки пустую, но эффектную фразу, и это создаст удобную иллюзию, что будто последнее слово остается за тобой. И всерьез можешь притворяться, что тебе полегчало. Нет, в самом деле помогает, говорят». Конец книги. Сентябрь 2001 года. Читал Алексей Ковалев.